За деревней шоссе делало крутой поворот, а за ним начинался длинный прямой подъем к аббатству. Там, куда в эту секунду еле дотягивались лучи моих фар, лежало место, где призрак, по утверждению всех очевидцев, переходил дорогу и скрывался в темной полосе деревьев. На вершине холма, уступая неожиданному порыву, я съехал на обочину и вылез из машины. Да, то самое место. На опушке, в ярком лунном свете, гладкие стволы буков словно испускали фосфорическое сияние, а в вышине поскрипывали под ветром гнущиеся ветви. Я вошел в лесок, вытянув перед собой руку и опустил ее, только когда выбрался из него на дальней опушке. Передо мной лежали развалины Рейнского аббатства. Живописные его руины до этой осенней ночи прочно ассоциировались для меня с погожими летними днями, когда солнце нагревало старые камни изящных арок, с веселыми голосами, с детьми, играющими на траве. Но теперь была половина третьего ночи, кругом ни души, а в лицо мне дул леденящий ветер, предвестник зимы. Меня охватила тоска одиночества. В холодном лунном блеске все обретало зловещую четкость, и в то же время, окутанные тишиной ряды уходящих в темное небо колонн, отбрасывавших на дерн бледные тени, казались призрачными. В дальнем конце, в глубокой тени, чернели провалы, остатки келий. Внезапно заухала сова, и тишина стала еще более тяжелой, еще более зловещей. По коже у меня побежали мурашки. Я почувствовал, что мне, живому человеку, не место среди этого угрюмого наследия минувших столетий. Я быстро повернулся и побежал через лесок, натыкаясь на стволы, спотыкаясь о корни, путаясь в кустах, и когда, наконец, добрался до машины, меня била дрожь, и я дышал с трудом, словно пробежал добрую милю. Каким облегчением было захлопнуть дверцу, включить зажигание и услышать знакомое урчание мотора. 10 минут спустя я был уже дома и взбежал по лестнице в надежде наверстать упущенные часы сна. Открыв дверь своей комнаты, я щелкнул выключателем, но, к моему удивлению, свет не вспыхнул. У окна, в озерце лунного сияния, стоял монах. Монах в коричневом одеянии, неподвижный, со склоненной головой, с ладонями, сложенными у груди. Лицо его было обращено ко мне, но под опущенным капюшоном я не увидел ничего, кроме жуткой черноты. Я перестал дышать, приоткрыл рот, но не смог издать ни звука, а в мозгу билась одна единственная мысль: значит, все-таки привидения существуют. Вновь мой рот полуоткрылся, но на этот раз из него вырвался хриплый крик: «Кто тут? Во имя всего святого!» В ответ загробный голос произнес глухим басом: «Тристан!» Сознание я, кажется, не потерял, но на кровать все-таки рухнул. Я не мог вздохнуть, в ушах у меня гремела кровь. Как сквозь сон я увидел, что монах взобрался на стул и, похихикивая, ввинчивает лампочку в патрон. Затем он повернул выключатель и сел рядом со мной на кровати. Откинул капюшон, закурил сигарету и посмотрел на меня, давясь от хохота. «Джим! Ей-богу, это было чудесно! Даже лучше, чем я ожидал!» А я сипло прошептал, не спуская с него глаз: «Но ты же в Эдинбурге!» «Как бы не так, старина! Я быстро провернул все дела, благо особенно-то и делать было нечего, и вернулся. Только вошел и вижу, ты идешь по саду. Еле успел вывернуть лампочку и напялить балахон, не упускать же было такой случай. Пощупай мне сердце», — пролепетал я. Тристан прижал ладонь к моим ребрам, ощутил бешеные удары, и по его лицу скользнула тень озабоченности. «Черт! Извини, Джим!» Он ласково потрепал меня по плечу и поспешил успокоить. «Волноваться нечего. Будь это смертельно, ты бы уже отдал концы. А вообще-то хороший испуг — вещь очень полезная, лучше любого тонизирующего средства. В этом году тебе даже отдыхать теперь не понадобится». — Спасибо, — сказал я, — большое спасибо. — Жалко только, что ты себя со стороны не видел и не слышал. Он прыснул. — Вот уж воплю ужаса, так вопль. Ох, не могу. Я медленно приподнялся и сел. Потом прислонил подушку к изголовью и откинулся на нее. Охватившая меня слабость не проходила. Я смерил Тристана ледяным взглядом. «Так значит, рейнорское привидение — это ты?» Он в ответ только ухмыльнулся. «Ну и бес же ты!» И как я сразу не догадался. «Только для чего ты все это затеял? Что за удовольствие?» «Как сказать?» Тристан в ореоле сизого сигаретного дыма мечтательно возвел глаза к потолку. «Пожалуй, дело в выборе точного момента. Чтобы автомобилисты сами не знали, видели они меня или нет. К тому же мне страшно нравится, как они тут же прибавляют газу. Ни один еще не притормозил. Недаром кто-то меня предупреждал, что чувство юмора у тебя слишком уж развито, — заметил я. И ты скоро здорово сядешь в лужу, помяни мое слово. Да никогда. Шагах в 100 дальше по шоссе у меня в кустах спрятан велосипед. Я всегда успею исчезнуть, так что волноваться не из-за чего. Ну, дело твое. Я встал с кровати и побрел к двери. Пойду хлебну виски. Потом обернулся и испепелил его взглядом. Если ты посмеешь еще раз сыграть со мной такую штуку, я тебя придушу. Несколько дней спустя... Часов в 8 вечера я сидел с книгой у камина в гостиной из Кэлдлхауса. Как вдруг дверь распахнулась, и в комнату влетел Зигфрид. «Джеймс», — зачастил он, — «у старика Хораса Досона корова разодрала сосок. Видимо, придется зашивать. Старику корову не удержать, а ферма его на отшибе. Соседей у него нет, так, может быть, вы согласитесь помочь мне?» «Ну, конечно». Я закрыл книгу, потянулся, зевнул и поднялся с кресла. Нога Зигфрида отбивала чечетку на ковре, и я в очередной раз подумал, как ему, наверное, жаль, что это кресло не приспособлено для того, чтобы вышвыривать меня за дверь в полной готовности по первому сигналу. Я торопился, насколько мог, но, как всегда, писал ли я под его диктовку или оперировал, под его наблюдением, меня не покидало ощущение, что его безумно раздражает моя медлительность. Меня угнетала мысль, что для него невыносимая пытка смотреть, как я встаю и ставлю книгу на полку. Я только повернулся к двери, а он уже исчез за ней. Я припустил следом по коридору, но когда выскочил на крыльцо, он уже завел мотор. Я распахнул дверцу, нырнул в нее и почувствовал, как асфальт чиркнул меня по подошве. Мы унеслись в темноту. Четверть часа спустя мы, взвизгнув тормозами, остановились во дворе позади небольшого дома, дремлющего в одиночестве посреди лугов. Едва мотор смолк, как Зигфрид выскочил из машины и зашагал к коровнику, крикнув мне через плечо. «Тащите шовный материал, Джеймс! Еще, пожалуйста, ампулы для местной анестезии и шприцы, и мазь для раны!» Затем уже из коровника до меня донеслись невнятные звуки разговора, завершившиеся нетерпеливым окриком. «Джеймс, что вы там копаетесь? Не можете найти?» Этих нескольких секунд мне хватило только на то, чтобы открыть багажник. И теперь я принялся лихорадочно хватать нужные бутылки и коробочки. Собрав все, что он требовал, Я карьером пронесся через двор и чуть не сбил его с ног в дверях, когда он уже вопил: «Джеймс, да где же вас черт? А, вот вы, наконец! Ну, давайте же! И чем вы все время занимались?» Да, он был совершенно прав. Хорас Доусон, щуплый старичок лет 80, действительно с коровой не совладал бы, хотя он, упрямо забывая свой возраст, все еще сам доил двух упитанных коров шортгорнской породы, которые стояли в маленьком коровнике с булыжным полом. Наша пациентка повредила сосок очень основательно. То ли ее соседка, то ли она сама наступила на него копытом. Он был располосован почти во всю длину, и из рваной раны текло молоко. — Дело скверно, Хорас, — сказал Зигфрид. — До самого канала разорвано. Ну, сделаем все, что сможем, шитья тут хватит. Он промыл и обработал рану, а потом набрал в шприц анестезирующее средство. — Берите ее за нос, Джеймс, — распорядился он, а затем мягко сказал фермеру: — Хорас, будьте добры, подержите ей хвост, вот-вот за самый кончик, чудесно. Старичок бодро расправил плечи. — Не беспокойтесь, мистер Фарнон, как скажете, так и будет сделано. — Отлично, Хорас, именно так, благодарю вас. Он нагнулся. Я сжал корове морду, и он ввел иглу над верхним концом разрыва. Раздался шлепок. Эта корова изъявила свое неудовольствие, ловко легнув его в резиновый сапог, точно над голенью. Он даже не охнул, а только тяжело дыша, несколько раз согнул и разогнул ногу, потом снова наклонился к вымени. — Тише, тише, Милка! — проворковал он нежно и опять ввел иглу. На сей раз раздвоенное копыто врезало ему по запястью, и шприц, прочертив в воздухе изящную дугу, упал в кормушку с сеном. Тут уж корове не повезло. Зигфрид выпрямился, задумчиво потер запястье, извлек шприц из сена и вернулся к своей пациентке. Почесав ей основание хвоста, он ласково ее попрекнул: — Нехорошо, старушка, нехорошо! Затем он вновь приступил к делу, избрав, однако, новую позу. Уперся головой в бок, вытянул длинные руки и, в конце концов, после двух-трех неудачных попыток, сумел сделать местную анестезию. Тихонько и немелодично насвистывая, он принялся неторопливо вдевать нить в иглу. Мистер Доусон с восхищением следил за ним. — Оно и понятно, мистер Фарнон, почему у вас на скотину рука такая легкая. — Все потому, что терпение у вас хоть отбавляй. Сколько ни живу, а терпеливее вас человека не видывал. Зигфрид скромно наклонил голову и начал шить. Эта часть операции протекала мирно. Корова ничего не чувствовала, и длинный ряд аккуратных стежков благополучно и надежно соединил края раны. Зигфрид обнял старика за плечи. — Ну, вот, Хорас, если подживет благополучно, сосок будет как новый, но если за него тянуть, он никогда не заживет. А потому, когда будете доить ее, пользуйтесь вот этой штукой. Он помахал в воздухе флаконом со спиртом, в котором поблескивал сосковый сифон. — Буду пользоваться, — твердо сказал мистер Доусон. — Все непременно. Зигфрид шутливо погрозил ему пальцем. — Не так быстро. — Трубку перед употреблением обязательно кипятите, а держите в этой бутылке, не то дело кончится маститом. — Ну, так я могу на вас положиться. — Мистер Фарнон! — старичок выпятил щуплую грудь. — Я все исполню в точности, как вы говорите. — Вот и молодец, Хорас, — сказал Зигфрид. Еще раз потрепав его по плечу, начал собирать инструменты. — Я загляну недельки через две и снять швы. Мы направились к дверям коровника, но тут дорогу нам преградила внушительная фигура Клода Бланкерона, деревенского полицейского. Щегольская клетчатая куртка и спортивные брюки свидетельствовали, что он находится не при исполнении служебных обязанностей. — Вижу, что-то у тебя в коровнике свет, Хорас, вот и подумал, может, подсобить надо. — Спасибо, мистер Бланкерон, — Оно бы, конечно, да только вы чуток опоздали, мы уж сами справились. Зигфрид засмеялся. Вот бы вам, Клод, на полчасика раньше заглянуть. Сунули бы эту скотину себе под мышку, и я зашил бы ее без всяких хлопот. Великан кивнул, и по его лицу расползлась тихая улыбка. Он выглядел воплощением добродушия, но я, как всегда, почувствовал, что за этой улыбкой прячется холодная сталь. Клода в округе любили. На щедрую помощь и дружелюбность этого великолепного атлета могли рассчитывать все обитатели его участка, кто в них нуждался. Но хотя он был верной опорой слабых и немощных, нарушители закона и порядка боялись его как огня. Точно я не знал. Но ходили слухи, что Клод предпочитал не затруднять мировых судей пустяками, а творил правосудие тут же, на месте, подручными средствами. Рассказывали, что на дежурстве он не расстается с увесистой дубинкой, и следом за всякими хулиганскими выходками почти обязательно из какого-нибудь темного закоулка доносились отчаянные вопли. Рецидивы случались редко, и в целом порядок на его участке царил образцовый. Я вновь взглянул на его улыбающееся лицо. Да, бесспорно, милейший человек. И все-таки что-то в нем было такое, отчего при одной мысли, что я могу навлечь на себя его гнев, у меня по спине пробежала холодная дрожь. «Ну, тогда ладно», — сказал он, — «я-то вообще в дороге еду, так что позвольте пожелать вам доброй ночи». «Минуточку, Клод». Зигфрид взял его за локоть. «Мне надо заехать посмотреть еще одну корову. Вы не могли бы отвезти мистера Хэриота в город?» «С большим удовольствием, мистер Фарнон», — ответил полицейский и поманил меня за собой. Я сел в крохотный Моррис 8, секунд через 5 Клод втиснулся за руль, и мы тронулись. Он сразу же принялся рассказывать про то, как ездил недавно в Брадфорд, где участвовал в состязаниях борцов. Наш путь лежал через деревню Рейнс. Последние дома остались позади. Вот дорога начала подниматься к аббатству, и Клод вдруг умолк на полуслове. Затем почти привстал на сиденье и так резко ткнул пальцем, что я даже вздрогнул. «Туда, туда поглядите! Вон он, этот проклятый монах!» «Где? Где?» — спросил я с притворной поспешностью, хотя прекрасно успел заметить силуэт в капюшоне, медленно прошествовавший в лесок. Клод наступил на педаль газа, и машина вихрем влетела на холм. У гребня он свирепо свернул на обочину и выскочил на траву, а лучи фар в ту же секунду озарили предмет его негодования. Высоко подобрав полы своего одеяния, монах во всю мочь улепетывал в чащу. Великан пошарил на заднем сиденье и ухватил что-то вроде тяжелой трости. «За ним!» — крикнул он и ринулся в погоню. С трудом держась рядом, я пропыхтел. «Погодите минутку. Что вы сделаете, если все-таки поймаете его?» «Выдублю ему шкуру моей палочкой», — ответил Клод с жуткой категоричностью и, наддав, выскочил из полосы света в темноту. Я потерял его из виду, но слышал, как он колотит палкой по стволам и испускает устрашающие крики. Мое сердце обливалось кровью от сочувствия к злополучному призраку. Мечется бедняга в кромешной тьме, а в ушах у него гремит грозный голос блюстителя порядка. В паническом ужасе я ожидал неизбежного финала. Напряжение становилось почти невыносимым, а Клод продолжал вопить. «А ну, выходи! Никуда ты не денешься! Выходи и покажись, кто ты!» А палка барабанила и барабанила по стволам. Я тоже шарил среди кустов, но ничего не нашел. Монах все-таки, видимо, скрылся. И, вернувшись, наконец, к машине, я увидел рядом с ней гигантский силуэт полицейского. «Странное дело, мистер Хэриот», — сказал Клод. «Просто ума не приложу, куда он подевался. Я же его прямо перед собой видел в первую-то минуту. Из леска он убежать никак не мог. В лунном свете на лугу я б его сразу углядел. Аббатство я тоже обшарил. Его и там нет, прямо как в воздухе растворился. Так чего же вы хотите от привидения? Чуть было не сказал я, но могучее лапище все еще помахивало палкой, и язык меня не послушался. Что ж, поехали в Дарроуби, буркнул полицейский, притоптывая по заиндевевшему дерну. Я вздрогнул под леденящим дыханием поднявшегося восточного ветра и с удовольствием забрался в машину. В Дарроуби мы с Клодом дружески выпили пару-другую пива в его любимом черном быке. И домой я вернулся только в половине одиннадцатого. Тристана в его комнате не было, и у меня тревожно защемило сердце. Что-то после полуночи меня разбудили шорохи за стеной, где Тристан обитал в узком длинном помещении, именовавшемся гардеробной в дни былого величия, когда дом был молод. Я скатился с кровати и открыл внутреннюю дверь. Тристан в пижаме крепко обнимал две грелки. Он повернул голову, бросил на меня истомленный взгляд, положил одну грелку в ногах постели, забрался под одеяло, придерживая вторую грелку на груди, и устремил глаза в потолок. Я подошел и с беспокойством оглядел его. Его била такая дрожь, что кровать ходила под ним ходуном. — Как ты, Трис? — спросил я шепотом. Минуту спустя он прохрипел еле слышно. — Промерз до мозга костей, Джим, брррр. — Но где ты все-таки был? И вновь почти беззвучный хрип. — В трубе. — В трубе? В какой трубе? Где? Голова на подушке слабо перекатилась сбоку на бок. — У леска, ты что, не видел эти трубы возле шоссе? На меня снизошло озарение. — Конечно же! — В деревне ведь будут делать новый водосток. — Верно, — шепнул Тристан. — Когда этот верзила ринулся в лес, я сдвоил след и спрятался в трубе. Только Богу известно, сколько времени я в ней просидел. Но почему ж ты не вылез, когда мы уехали? Тристана сотряс новый припадок озноба, и он на мгновение смежил веки. Мне там ничего не было слышно. Я скорчился в три погибели, капюшон закрывал уши, а кругом выл ветер в этих трубах. У него скорость 90 миль в час, не меньше. Я не расслышал, когда завелся мотор, а выглянуть боялся. Ну да как он притаился рядом со своей дубинищей. Его пальцы нервно пощипывали одеяло. — Ничего, Трис, — сказал я, — ты скоро согреешься, поспишь, а утром будешь молодцом. Тристан словно не расслышал. — Жуткая вещь эти трубы, Джим! Он уставился на меня измученными глазами. Полны грязища и воняет в них кошачьей мочой. — Знаю, знаю. Я положил его руку под одеяло, а одеяло натянул ему на плечи. — Утром все будет хорошо. Я погасил свет и на цыпочках вышел. Притворяя за собой дверь, я еще слышал дробь, которую выбивали его зубы. Несомненно, он не просто замерз, но был еще в шоке. И неудивительно. Бедняжка беззаботным привидением шел себе через дорогу, и вдруг визг тормозов, слепящий свет и почти настигший его страхолюдный великан. Кто бы тут сохранил душевное равновесие? Утром за завтраком Тристан являл собой грустное зрелище. Он был бледен, как полотно, почти ничего не ел и время от времени содрогался от мучительного кашля. Зигфрид посмотрел на него с легкой усмешкой. — А я знаю, что тебя довело до такого состояния. Я знаю, почему ты сидишь тут живым трупом, выкашливая легкие. Тристан замер, и по его лицу пробежала судорога. — Знаешь? — Да. Мне противно повторять, я же тебе говорил. Но ведь я правда не раз тебя предупреждал, разве не так? Всему причиной твои омерзительные сигареты. Курить Тристан не бросил, но рейнерское привидение больше никому не являлось. И по сей день остается неразгаданной тайной. Несомненно, работа для Гранвилла Беннета. Мне нравилось оперировать мелких животных, и я мало-помалу набил в этом руку, однако этот случай меня напугал. 12-летняя сука-спаниель с запущенным гнойным метритом. Гной капает на стол, температура 40, одышка, дрожь. А в прижатом к ее груди стетоскопе слышатся классические шумы сердечной недостаточности. Только больного сердца тут не хватало. «Много пьет?» — спросил я. Старушка миссис Баркер испуганно закручивала веревочные ручки своей сумки. «Очень. От миски с водой не отходит. А есть ничего не ест. Вот уж четвертый день ни кусочка не проглотила. Право, не знаю, что вам и сказать. Я сунул стетоскоп в карман. Вам следовало бы давно ее сюда привезти. Она ведь больна никак не меньше месяца». «Да не больна она была, так недомогала немножко. А я думала, пока она ест, то и беспокоиться нечего». Я помолчал. Мне очень не хотелось расстраивать старушку, но скрывать от нее правду было нельзя. «Боюсь, положение довольно серьезное, миссис Баркер. Процесс развивался долго, видите ли. У нее в матке идет гнойное воспаление, очень тяжелое, и вылечить ее может только операция». «Ну так вы сделаете, что нужно». Губы миссис Баркер дрожали. Я обошел стол и положил руку ей на плечо. Я бы с удовольствием. Но тут есть трудности. Ей ведь 12 лет, и общее состояние у нее тяжелое. Риск очень велик. Я предпочел бы отвезти ее в ветеринарную клинику в Хартингтоне, чтобы оперировал ее мистер Беннет. «Ну и хорошо», — старушка радостно закивала. «И все равно, сколько бы это ни стоило, об этом не беспокойтесь». Я проводил ее по коридору до входной двери, а она пусть остается у меня. Не тревожьтесь, я за ней присмотрю. Да, кстати, как ее зовут? — Дина, — пробормотала миссис Баркер, оглядываясь и щурясь в полумрак коридора. Я простился с ней и пошел к телефону. 30 лет назад деревенские ветеринары в подобных экстренных случаях предпочитали обращаться к специалистам по мелким животным. Теперь, когда наша практика в этом смысле заметно расширилась, положение изменилось. Нынче у нас в Дарроуби есть и сотрудники, и необходимое оборудование для всяческих операций на мелких животных, но тогда дело обстояло по-иному. Меня не раз предупреждали, что рано или поздно любому целителю крупных животных приходится взывать к помощи Гранвилла Беннета.